Шепец. Часть 13. Конечно же, у Венеры не было запланировано никакого романтического свидания, о котором она сообщила разъяренному Куперу, но, вернувшись домой, женщина пожалела о том, что не назначила его Родригесу. Ей было необходимо теплое чувственное тело, ей нужно было знать, что она кем-то любима. Можно ли позвонить ему прямо сейчас или уже слишком поздно? Нет, выглядеть слабой не годится. Боже, какое лицо было у Купера! Она ведь попросту растоптала его гордость. Ну и по делам. Всю свою жизнь этот человек трахался без оглядки с любой женщиной, что попадалась на его пути. В тот день, когда они поженились, он обещал ей, что теперь все будет по-другому. И что же из этого вышло? Он не изменился ни на йоту, а она больше не желала ждать, когда случится это волшебное превращение. И вот теперь Венера осталась одна в своем особняке. Вещи и одежда Купера уже были упакованы и вывезены, отчего у нее возникло чувство, что его здесь никогда и не было. Сбросив туфли, Венера босиком прошлась по дому, рассматривая висевшие тут и там фотографии, на которых они были запечатлены вместе. Она была еще не готова выкинуть лицо этого человека из серебряных рамок, однако не сомневалась в том, что уже никогда не примет его обратно. В 6 утра Венера была на ногах и готова к пробежке со Свеном, своим личным тренером. Джоггинг помогал ей подготовиться к наступающему дню, заряжал бодростью и энергией. Сноска. Джоггинг. Бег трусцой. Конец сноски. Как обычно, потея и тяжело дыша, они пробежали вверх и вниз по голливудским холмам, а вернувшись в дом, отправились прямиком в спортивный зал, где Свен вогнал ее в 7-й пот, заставляя целый час выполнять однообразные упражнения и еще 45 минут работать с тяжестями для развития верхней и нижней группы мышц. А ведь все думают, что это так легко постоянно оставаться в блестящей форме. В 9 часов Венера попросила Свена включить телевизор, чтобы посмотреть Кэти Ли и Реджеса. Их веселые утренние перепалки всегда забавляли ее, особенно когда Кэти Ли изображала сварливое настроение. Ведущие ток-шоу только начали разогреваться, как вдруг передача была прервана экстренным выпуском новостей. Венера в шоке смотрела на экран и слушала слова диктора. Согласно поступившим сообщениям, сегодня утром в страшной автомобильной катастрофе погиб знаменитый киноактер Ленни Голден. Это произошло на острове Корсика, где он находился на съемках своего последнего фильма. Представитель компании Wolfie Productions сделал заявление, в котором Ленни Голден погиб. Ленни, муж Лаки, Ленни, ее хороший друг. «Я должна ехать к Лаке», — пробормотала она и бросилась вон из комнаты. Купер не стал возвращаться домой, если Венера сказала, что вывезла все его вещи и сменила замки, то сомневаться в этом не приходилось. Уехав от Лесли, он направился прямиком в отель «Беверли-Хиллз» и обнаружил, что там его уже дожидается бунгало. Поистине Венера позаботилась обо всем. Лесли умоляла Купера остаться, но тот и не подумал. «Каким образом Венера узнала?» — спросил он любовницу. «Кому ты рассказывала о нас с тобой?» «Никому. Но ведь люди не дураки, они же видели нас вместе». Купер метался по комнате, судорожно пытаясь вычислить, кто же его так подставил. «Ты ведь сама хотела, чтобы она обо всем узнала. Разве не так?» — прорычал он. «Нет», — упрямо ответила Лесли. «Если уж я чего-то и хотела, то, по крайней мере, не этого. Ладно, Лесли, как бы там ни было, но я не круглый идиот, чтобы оставаться здесь после всего, что случилось». Ее глаза наполнились слезами. «Но, Купер, прошу тебя, ты мне очень нужен. Об этом следовало думать раньше». И он уехал, проклиная себя за собственную глупость. Единственное, о чем он мог сейчас думать, это как наладить отношения с Венерой. Ведь правда заключалась в том, что он и вправду любил ее, любил очень сильно. Как следует отоспавшись, он немедленно схватил телефонную трубку и, позвонив в гостиничный ресторан, заказал себе бекон, яйца, апельсиновый сок, булочки и кофе. Венера никогда не позволила бы ничего подобного, она вечно сидела на диете. Через некоторое время в бунгало вошел официант, принесший заказ. Вместо приветствия Купер наградил его хмурым кивком. Похоже, этот парень был не прочь почесать язык, а Купер был не в настроении болтать. «Какие ужасные вести о Ленни Голдене!» — с сокрушенным видом покачал головой официант, снимая с тележки горячее блюдо с яичницей и беконом. «А ведь он здесь частенько обедал. Нам всем будет его не доставать». «Какие еще вести?» — буркнул Купер, пододвигая стул к столу. «Как же он попал в ужасную автокатастрофу? Но с ним-то все в порядке. Машина, на которой он ехал, рухнула в пропасть. Я спрашиваю, с ним самим все в порядке?» «Нет, мистер Тернер, он мертв». Не веря собственным ушам, Купер потряс головой. «Нет, только не Ленни, его друг Ленни. Это не может быть правдой. Откуда вы знаете?» — спросил он. «Об этом говорят во всех выпусках новостей. Простите, мистер Тернер, я думал, вы знаете». «Нет», — тупо ответил Купер. «Нет, я не знал». Алекс приехал в свой офис, мучаясь чудовищным похмельем, с большим опозданием. Единственное, что осталось в памяти после вчерашнего вечера, был поток оскорблений со стороны матери. Она издевалась над ним при каждой их встрече, доводя Алекса до белого коленя. До такого состояния, в котором он терял способность мыслить здраво, вот и теперь из-за нее он пропустил важнейшую встречу со своими сотрудниками, отвечавшими за выбор натуры и продюсерскую часть. Оскорбившись, те уехали, не став его дожидаться. «Доброе утро, Алекс!» С ноткой неодобрения приветствовала патрона его помощница Лили. «Или, может быть, добрый день? Знаю, знаю, я должен был быть в 9», — пробубнил он. «У меня тут всякие непредвиденные обстоятельства. Я звонила тебе домой», — пристально глядя на него, сказала Лили. «Должно быть, выключил телефон». Его вторая помощница, Франс, принесла чашку горячего дымящегося чая. «Выпей», — категоричным тоном велела она, — «потом сам скажешь мне спасибо». Алекс едва подавил в себе рвотный позыв, чуть было не заблевав свой письменный стол. «Отправьте Тин Ли букет цветов», — пробормотал он. «На какую сумму?» — осведомилась Франс. «На большую», — злясь на самого себя, ответил Алекс. «Бог знает, через что он заставил пройти эту несчастную девушку. Неудивительно, если теперь она перестанет с ним здороваться». «Алекс», — начала Лили, — «ты слышал новость относительно Ленни Голдена, мужа Лаки Сантанджело?» «Какую новость?» «Он снимал новый фильм и попал в автомобильную катастрофу». «Где?» «На Корсике. Машина, в которой он ехал, упала со скалы». «Господи Иисусе! Когда это случилось?» «С утра передали по радио». «Лаки говорила ему, что на выходные собирается поехать к мужу», — вспомнилась Алексу. «Была ли с ним Лаки?» — нетерпеливо спросил он. «Не знаю», — разводя руками, — ответила Лили. «Про это ничего не сообщали. Соедини меня с Фредди. Сию минуту, Алекс», — заторопилась к телефону Лили. Смеясь и наперебой обсуждая вчерашнюю вечеринку и потрясающее фотографирование в студии Люка, Бриджит и Нона шли вниз по Мэдисон-авеню. Только сейчас Бриджит начала понимать, Как ей недоставало ее лучшей подруги, и как здорово иметь Нону своим менеджером. Вместе они могут свернуть горы, они всегда приносили друг другу удачу. Когда девушки проходили мимо газетного киоска на 65-й улице, внимание Бриджит привлек крупный заголовок на первой полосе «Нью-Йорк-Пост». «Ленни Голден погиб. Автокатастрофа на Корсике. Кинозвезда умирает ужасной смертью». «О, мой бог!» — выдохнула она, вцепившись в Нону. «О, мой бог, нет! Нет! Нет!» Для Донны Лэнсмен новость не явилась неожиданной. Закончив читать газету, она улыбнулась самой себе. Все шло как надо. «Лаки Сант'Анджело! Что чувствует сейчас эта сука? Что она ощущает, потеряв мужа, как некогда я? Как тебе это понравится, остаться одной, с тремя детишками на руках? Что ж, сука, теперь узнаешь. И могу тебя уверить, это только